Глава 46. Встреча с подозрительным господином. Зловещая корзина и возвращение Мимулуса. «Не может быть», — сказала Джуб, глядя на дно кружки. «Я не могла так быстро все выпить». И к ужасу своему осознала, что хихикает почти после каждого слова. «Ох, нет», — подумала она, зажимая себе рот, чтобы удержаться от приступа бессмысленного смеха. Но тут же запоздало заметила, что ее собственные ноги притопывают в такт громкой веселой музыки. И уж их-то никак не остановить. «Джуб Скиптон, с тобой все в порядке?» Принц Ноа, отставив в сторону свою кружку, беспокойно смотрел на нее. И Джуб вновь захихикала от мысли, насколько нелепо он при этом смотрится. «Разве может его цветочество о ком-то волноваться? Ему же наплевать на всех, кроме себя». Тут Джуб пришла в еще больший ужас, поняв, что произнесла это вслух, вместо того, чтобы подумать. Однако Ноа не слишком-то обиделся. «В прошлый раз, — сказал он укоризненно, — ты просто понюхала нектар и тут же начала драться. Еще тогда я понял, что ты совершенно не умеешь пить, Джунипер. Еще бы мне не волноваться». Конечно же, от этих слов Джуб стало одновременно смешно и стыдно, но все-таки больше смешно. И она расхохоталась так, что на глазах выступили слезы. Принц, глядя на нее с нескрываемым осуждением, к которому примешивалась самая малость сочувствия, завертел головой, проверяя, не привлек ли этот заливистый смех лишнее внимание. К счастью, почти все гости сегодняшнего праздника пили горячее вино, или эль, пунш, или же и то, и другое, и третье, и поэтому точно так же хохотали во все горло. Не веселились разве что оборотни, оказавшиеся к огромному огорчению Джуб весьма угрюмыми, неприветливыми сударями. Если бы рядом с ней сидел Мимулус, то непременно рассказал, что оборотни — замкнутые существа крайне консервативных взглядов, из-за которых редко какой оборотень за всю свою жизнь обзаводится более чем двумя-тремя знакомыми. Да и то, не со всеми из них согласен вести беседы. И жаба-бородавка, до сих пор обижавшаяся из-за непочтительного к ней отношения. И еще немного из-за лягушачьей маски Джуб. Но оно и к лучшему. Не каждый бы пожелал увидеть эту грандиозную пасть, распахнутой неподалеку от себя. «Куда он подевался?» — вдруг вскричал Ноа, и куда встревоженнее, чем раньше. «Только что он был здесь!» «Кто?» — растерялась Джунипер, все еще утирая слезы и вздрагивая от приступов смеха. Ей пришло в голову, что принц тоже упился горячего вина и забыл, что Мимулус давно уж пропал из виду, и теперь переполошился, заново заметив его отсутствие. «Кто?» — квакнула жаба, до того молчавшая с оскорбленным видом. Но, очевидно, продолжавшая испытывать некоторый интерес к разговорам по соседству. «Желтоволосый господин в маске», — раздраженно ответил Ноа. «Он сидел вон там, дальше всех от нас». «А-а-а!» — с неудовольствием сказала жаба, махнув бородавчатой лапой. «Такой же наглец и грубиян, как и вы. Я рассказывала ему про свою корягу. Старее в этих краях коряги нет, а он не желал меня слушать. Только и выспрашивал, что о поместье ирисов на острове. Конечно, мое имение не столь древнее и славное, как усадьба болотных господ. Но, согласитесь, и предосудительных слухов о корягах ходит гораздо меньше». «Выспрашивала поместье», — повторил принц, разволновавшись еще сильнее. Его слова услыхали оборотни, до того не удостоившие соседей по столу и словом. Они, как уже говорилось, были не слишком-то расположены к беседам с незнакомцами, но не могли не пожаловаться на того, кто ранее невежливо пытался нарушить их уединение. «Именно так», — подтвердили они, переглянувшись. «Нас он тоже донимал расспросами про жизнь островной усадьбы. Словно нам есть хоть какое-то дело до нее. В конце концов, это даже оскорбительно — предполагать, что мы, достойные оборотни, интересуемся делами за пределами нашего логова. «В который раз я говорю вам, достопочтенный Тайло», — прибавил один из оборотней, обращаясь к своему соседу, «что все эти праздники — разложение нравов, и нам не стоит принимать приглашение на них». «И то верно, сударь Квиль», — согласился второй, качая головой. «Меня сегодня трижды приветствовали незнакомцы, а один из них даже спросил, приятно ли я нахожу погоду». «Погоду, сударь!» «Клянусь вам, он ждал от меня ответа!» Тут оборотни, отвернувшись ото всех, принялись порицать сегодняшний праздник, растлевающий умы и нравственность. Но по довольно торчащим ушам было понятно, что время они проводят приятнейшим для себя образом и вряд ли откажутся от приглашения в следующем году. Принц Ноа пришел в такое волнение, что даже маска не могла его полностью скрыть. Глаза его засветились, пальцы в перчатках заскребли стол. «Имелась ли у этого сударя при себе большая корзина?» — внезапно спросил он крайне натянутым тоном. Но жаба не смогла припомнить такой мелочи, а оборотни решили, что окончательно исчерпали свои запасы вежливости по отношению к незнакомцам и не обратили никакого внимания на вопрос принца. Все это совершенно расстроило Ноа и привело в крайне дурное расположение духа. «Проклятие!» — прошептал он, наклонившись к Джуб. «Нам нужно убираться отсюда. Где бестолковый птичник? Мы не можем его ждать». «Но что случилось?» — спросила Джуб, уже не смеясь. Ведь принц был встревожен не на шутку, и вряд ли причиной тому была какая-то ерунда. «Сюда, на праздник, тайно прибыл подручный моей мачехи», — едва слышно произнес Ноа, не переставая оглядываться и прислушиваться. Конечно же, он задумал что-то дурное и противозаконное. «Эсфер до сих пор злоумышляет против меня. Ей недостаточно проклятия, я так и знал». Вдруг все-таки при нем была корзина. Это смертельно опасно. «Пусть птичник пеняет сам на себя. Мы немедленно уходим». Говоря это, он уже тащил Джунипер прочь из-за стола, не дав ей попрощаться с жабой и оборотнями, чему те были скорее рады. «Но постойте, погодите же!» Джуб пыталась совладать с растерянностью и шумом в голове. «Сударь! Ну а? Вы уверены, что не опознались?» «Да стойте же!» «Сударыня жаба и без того посчитала нас невоспитанными грубиянами, а теперь мы так невежливо ушли. Это, в конце концов, выглядело подозрительно, а ведь мы условились, что...» «Я сразу почуял неладное, когда увидел эти гнусные желтые глаза!» — бормотал Ноа, не слушая ее. Но затем подумал, что обознался. Ведь даже Эсфир не решится так возмутительно нарушать неприкосновенность моих владений. Кошки могли изобрести сюда случайно. Но Ранункуло... О, нет, он тут по ее приказу, вне всяких сомнений. «Я ничего не понимаю», — в отчаянии сказала Джуб, которая не услышала половину из сказанного из-за громкой музыки и криков веселящейся толпы. «Но точно знаю, что нужно сначала найти Мимулуса». «Властью, данной богами моему славному роду, постановляю, что птичник Мимулус — предатель и более не принадлежит ко двору ирисов», — объявил принц. Но спешка не пошла на пользу этому указу его цветочества. Он получился сбивчивым, да и значительности звучания ему не доставало. Поэтому Джуб немедленно его оспорила. «Злой умысел мэтра Абревиля не доказан. Зато сомнений нет, что слуга моей мачехи замыслил недоброе, так что нам следует немедленно уходить». «И этого мы тоже не знаем наверняка», — выпалила Джуб, остановившись так резко, что принц, до той поры тянувший ее за руку, чуть не покатился кубарем под ноги танцующим. «Ну а послушайте же! Давайте во всем разберемся, прежде чем бежать, сломя голову. Нужно найти Мимулуса и Фарра. Как мы попадем на остров без лодочника? Озеро такое огромное, что мы непременно заблудимся в тумане». «В самом деле», — пробормотал Ноа, смерив Джуб оценивающим взглядом и убедившись, что ему не хватит сил стронуть ее с места. «Так вот, милостивый сударь», — продолжила Джунипер, несколько приободрившись после своей маленькой победы. «Для начала мы отойдем туда, где нас не будут толкать и пинать, и вы расскажете мне, кто такой этот желтоволосый и почему его нужно опасаться». Его цветочеству не оставалось ничего иного, как согласиться с доводами своей придворной дамы. И, прихватив еще пару кружек горячего вина, они принялись искать место, где можно поговорить, не опасаясь чужих ушей. Легче сказать, чем сделать, особенно когда речь идет о гостеприимной ночи. Куда бы они ни направились, всюду танцевали, пили, соревновались в силе, ловкости и скорости поедания сладостей, разыгрывали призы и решали споры. Пару раз принц с Джуб едва не угодили в начинающуюся потасовку, а один раз спугнули прячущуюся в тени влюбленную парочку. И, конечно же, повсюду сновали разносчики вина и эля. Так что Джуб, сколько ни старалась, не могла вспомнить, какую по счету кружку вина допивает. А принц Ноа и вовсе был уверен, что подобные подсчеты ниже его королевского достоинства. Словом, на лесном празднике происходило все то же, что и на человеческой ярмарке. За вычетом того, что из людей здесь, пожалуй, присутствовали только Джуб и пропавший с концами Миму. Замечательный праздник, где все веселятся, не помня себя, и уж точно не думают об опасности. Наконец, Джунипер и Ноа услыхали звук, который даже во время гостеприимной ночи нельзя было спутать ни с чем другим. То ревел тоскующий в одиночестве свинорог. «Вот уж куда никто не подойдет без веской причины», — сказала Джуб. Так и вышло, что тайный разговор состоялся в повозке бесов, за что свинорогу было заплачено всеми сладостями, что поместились в карманы принца и его придворной дамы. Разумеется, в итоге и свинорог, и Джунипер, и его цветочество стали одинаково липкими, но никто из них об этом не сожалел. «Так почему вы решили, что желтоволосый сударь подручный вашей мачехе?» — спросила Джуб первым делом. «Да потому что я его знаю, как облупленного!» — воскликнул Ноа. «Это желтоглазый ранункуло-отравитель, ее верный помощник. Она доверяет ему только самые важные и тайные поручения. А он, в свою очередь, распоряжается худшими из ее слуг — змеями-убийцами. И, разумеется, ему строго запрещено появляться в моих владениях. Я мог бы подать жалобу на это нарушение, и даже самый унылый во всех истинных мирах Рассендальский суд присяжных признал бы, что Эсфер нарушила закон, послав его сюда. Заявить об этом под присягой, и дело сделано. О, как было бы славно!» Тут его цветочество погрустнел. «Но пришлось бы признаться, что я встретил треклятого ранункула, когда сбежал на праздник к лесной черни и тайно гулял среди босоногих огров и говорящих жаб. А это совершенно недопустимо». «Нет, у нас только один выход — бежать, пока не поздно. Отравитель очень опасен и расспрашивает о делах вырисовой горечи неспроста». «Мне кажется, вы преувеличиваете ваше цветочество», — сказала Джуб как можно невозмутимее. «Быть может, вы обознались. Все-таки он в маске. И к тому же, от кого мы узнали про его расспросы? От обиженной жабы, которая хотела ему весь вечер рассказывать о своей коряге? От нелюдимых оборотней, в сторону которых только чихни, и они тут же посчитают, что им навязывают чужое общество? Они могли преувеличить его интерес к делам ирисов». Прозвучало это в меру разумно. И принц, слегка успокоившись, принялся размышлять над доводами придворной дамы. Но не успела Джуб собой возгордиться, как раздался рев потревоженного свинорога. Кто-то приближался к повозке. «Хвала высшим силам!» — воскликнул взъерошенный Мимулус-птица, являясь из полумрака как стремительный призрак. «Я наконец-то вас нашел! Джуб, ваше цветочество! Тревога! Беда! «Здесь на празднике есть шпион Дамесфер. Он выспрашивает у всех, не появлялись ли в Ирисовой горечи гости». «Беглый волшебник!» Никогда еще принц не обращался к мэтру Абревилю с такой сердечностью. «Ну, слышала, Джунипер Скиптон. Шпион! Я был прав!» «Что ж, мак Мимулус, я отменяю свой предыдущий указ. Ты больше не предатель. И возвращаю тебе прежнюю должность. Ты вновь мой придворный птичник. Никто не скажет, что принц Ирисов не умеет вознаграждать подданных за их верность и за своевременное подтверждение моей правоты. Однако моя щедрость и так известна всякому, довольна о ней. Как я и говорил, нам нужно немедленно возвращаться в Ирисову горечь. Оставаться на празднике нельзя. Хорошо, что Ранункула не подозревает о том, что мы здесь. Для начала мы можем угнать свинорога». Свинорог довольно хрюкнул, почуяв, что может перейти на королевскую службу. «Впрочем, нет. Мы едва остались живы, когда ехали сюда на этом неуправляемом исчадии преисподней. Пойдем пешком. А придворный птичник затем получит еще и временную должность гребца на лодке, которая доставит меня в усадьбу». «Благодарю вас, ваше ирисовое высочество», — неуверенно произнес мэтр Абревиль, не подозревавший, что успел за время своего отсутствия попасть в опалу и лишиться придворного звания. «Но вы не дали мне договорить. Я знаю не только то, что шпион выспрашивает о делах в вашем поместье. Я только что слышал, как ему сказали...» «Что?» — воскликнули хором принц и Джуб, преисполнившись самых дурных предчувствий. «Я слышал, как ему сказали, что о делах в поместье лучше всех знает некий сатир, который служит лодочником при Ирисовой горечи», — торжественно и мрачно объявил Мимулус. «И что сатира этого, упившегося вдрызг нектаром, видели сегодня на празднике. Угадайте, что расскажет этот лодочник шпиону, когда тот найдет его и как следует расспросит. Что, если он уже его нашел? Я видел, что при желтоглазом есть корзина. Да-да, ваше цветочество. Вы знаете, что это значит. Возможно, даже свинорог не успеет нас домчать до причала».